145. Матери Агни-йоги. Луч матери столь же конкретен, как и луч владыки. Значит, можно и от него почерпать, и по созвучию. Вот для его-то утверждения и нужно, чтобы психический аппарат был в полном порядке. Уже достижение, если земные дела не могут нарушить его ритмичность или замутить зеркальный приемник. Есть процессы, касающиеся внешнего временного человека, а есть внутренние, как бы вневременные, связанные с индивидуальностью. При общении упор делается на них. Временное отходит на задний план, и бессмертное внеземное уявляет себя. Очень важно понять ценность того и другого и отдать предпочтение вневременному. Тогда оно-то и будет звучать для сознания сильнее земного. Надо, чтобы духовное перевесило земное. Надо прямо духа утвердить. Общаемся в духе.